181. Напряжение не даст результата, если не соблюдено равновесие, ибо энергия будет затрачена впустую. Произойдет печальное пожирание энергии и опустошение сокровищницы. Допустимо любое напряжение, но при условии, что рычаги напрягаемых энергий крепко держат рука воли. Как молнии вспыхивают энергии в микрокосме и направляются вовне, но не сами по себе, самопроизвольно и рефлекторно, и без контроля, но волею их направляющую, как клинок в руках искусного фехтовальщика, направлен куда нужно и тогда, когда нужно. Потому сдержанность ценна наличием самоконтроля. Потому сдержанность проявляется лишь в действии. Энергию выдается ровно настолько, насколько это разрешено сознанием. Нет бесконтрольных действий или реакций. Самообладание или обладание, овладение всеми энергиями микрокосма предполагает их расходование, но лишь сознательного доизволения воли. Исчерпанность и всякое действие, ведущее к исчерпанности, недопустимы, как разрушители психической энергии. Забыться и снять контроль воли, значит, отдать себя во власть случайностям или на произвол чужой воли. Каждое ненужное слово или обращение к другому сознанию, направленное, создает цепь неизбежной реакции, следствие, которое надо неизбежно принять на себя, уже в зависимости не от своей воли, а от воли, настроения или каприза затрагиваемого сознания. Каждой шуткой отдаем себя во власть другого или других присутствующих, ибо бессознательно ждем от них соответствующей реакции и ставим свое сознание в зависимость от нее, то есть от чего-то внешнего. Потому хорошо утверждение, не требующее от других ничего и предоставляющее их свободной воле реагировать на него, как им хочется, не затрагивая говорящего и не связывая его. Так можно провести беседу, связывающую сознание, и беседу, свободную от необходимости изображать из себя заводную куклу, которую дергают за ниточки посторонняя рука. Нужно же, наконец, осознать достоинство духа. На пути к свету не нужны ни куклы, ни паяцы, ни пробковые человечки. Глубоко поймем достоинство духа, не желающего дергаться в конвульсиях и рефлекторных спазмах потоками любого встречного сознания. Каждый может выражать свою сущность как ему угодно. Но равновесие и состояние духа победителя себя от случайности чужих настроений и несдержанности и неумения владеть собой не зависит. Нельзя ставить себя в положение раба или просителя, ждущего подачки или улыбки, или одобрения, или признания, или похвалы со стороны кого бы то ни было. Все в учителе и только в нем. Состояние сознания других микрокосмов влияние на движение по пути восходящему иметь не могут, если только ученик сам по неосмотрительности не ставит себя в зависимость от них и прерогатива учителя не передает случайному постороннему сознанию. Уйдут все, и близкие, и далекие. Будут моменты полного одиночества и здесь, и там. Были и моменты, когда никого из всех окружающих и близких, и далеких не было около, но учитель незримо был всегда. Как же можно принадлежащую учителю отдавать хотя бы на мгновение кому бы то ни было? Говорится о свободе, но иной свободе сознания от друзей и от врагов. Нельзя себя изолировать или отделить от жизни людей, а близких и друзей в особенности. Но свободу своего духа, учителем утверждаемую, можно и должно охранить во всей полноте понимания. Достоинство духа и свобода, и спокойствие и равновесие связаны тесно. Обережем пути света. Свободу надо осознать. Она в духе. Свободу духа утверждаю.